Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 20 июля в южнокорейских городах Сеул, Инчон, Тэджон, Кванджу, Тэгу, Ульсан, Пусан и Чеджу развернулась всеобщая забастовка по инициативе Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи. Участники забастовки, численности которых составляла более 50 тысяч человек, потребовали от властей отмены антирабочей политики, прекращения репрессивных актов против Федерации Демпрофсоюзов и обеспечения прав внештатных работников, педагогов и госслужащих на труд.